Глава 5. Поезд из Имбилча в Худу прибыл морозным солнечным утром. Музыкантов тут же отвезли в дом песен. В северных горах под открытым небом зимой не выступали. Эндан решил с ними не ехать, а вместо этого немного передохнуть. В конце концов, он же отправился в эту поездку ради пейзажа и деликатесов, а не ради этой рыжей грубиянки. Уж на что Хутонхон не чтит приличий, но и она по первости вела себя повежливей. Не могла же скрипачка быть ее смелее или просто глупее. Или о самосохранении даже не задумывалась, что было самым вероятным. Эндан неторопливой походкой зашел в трактир. Красивый, весь в ярко расписанных резных украшениях. Само здание стояло на крутом берегу с видом на бурные воды Рулмирна в окружении скал. Эндан уселся у пейзажного окна на втором этаже. Он оказался единственным посетителем в это время суток, так что получил в свое распоряжение лучшие места. Под самыми стенами трактира проходила торговая улица, но лавка напротив была низенькой, и поверх ее крыши Эндан прекрасно видел, как утреннее солнце золотило горы и сверкало на перекатах быстрой реки. Он заказал кофе и сыр и открыл прихваченную из дома книгу, внутренне немножко гордясь собой за так удачно организованный досуг. Эндан обычно с удовольствием читал о приключениях остроумных охотников, особенно если часть приключений заводили героя в светлицу чьей-нибудь неверной женушки или веселой вдовушки. Сам Эндан никогда не испытывал порывов залезть в окно к одинокой горожанке. Но чтение подобных эпизодов наполняло его приятным волнением, которому больше неоткуда было взяться в его размеренной жизни. Однако на этот раз книга никак не могла удержать его интерес. То ли снежные шапки на горах за окном слишком пронзительно блестели, то ли кофе оказался крепковат. Но Эндан то и дело отвлекался и взглядывал на улицу, словно ожидая чего-то. Улица пустовала. И со свеженаметённой снежной глазурью его взгляд снова соскальзывал на белые скалы и барашки пены на воде. Подняться бы на такую вершину или, наоборот, спуститься к реке. Может, сплыть по ней в долбленной лодке, поднимая тучи ледяных брызг. Может, пройти берегом до океана и посозерцать серый горизонт. Может, наняться на денёк на рыболовное судно. Эндан тряхнул головой и снова уткнулся в книгу, фокусируя взгляд на словах. Неутомимый охотник как раз хитро провел двоих купцов и устроил себе веселый досуг с их женушками, да еще подарки им оплатил из кармана градоначальника. Эндан обожал истории о хитрецах. Отчего же его рука будто противилась перелистывать страницу? Он пригубил еще глоток из маленькой пиалушки и закусил густой напиток шариком соленого сыра, воспользовавшись этим, чтобы снова отвести глаза от текста. Продолжать читать было почти больно. Почему? Он ведь читал что-то подобное и в прошлом месяце, и осенью, и заходило отлично. Снова уставившись в текст, Эндан сосредоточился на том, что свербело у него внутри, и, наконец, вычленил причину. Одна из женушек в истории была рыжей, из худольских горцев. А он как раз был в Худуле. Вот только горцы интересовали его меньше всего. Едва не выругавшись вслух, Эндан захлопнул книжку. Какого шакала? Нет, он мог понять, почему Ахматхон запал на свою Лизу. Она, даром что неотёсанная грубиянка, обласкала его по полной программе и во главу угла посадила на вышитой подушечке. Какому мужику такой не понравится? Но Алиса не делала ничего подобного. Она вела себя неадекватно и создавала проблемы. С какого перепугу Эндан не мог выкинуть ее из головы хотя бы на час? Переживал, что она во что-нибудь вляпается? Переживал. Распутав клубок своих порывов, Эндан разобрал мысль. Вот он тут сидит в праздности, а она там наверняка во что-нибудь вляпывается. И она не веселая женушка из книги, чтобы придумать, как выкрутиться. А он не остроумный охотник, чтобы замять все последствия. А что, если она нахамит градоначальнику или кому из худульских певцов? Вроде бы никого из них она не должна встретить, но, как знать, там же и Сарней заправляет, могла и познакомить с дуру. А если Игдал вдруг придумал, как ей отомстить за оскорбление? Сделает какую-нибудь гадость, он это может, а она разревется, не выйдет на сцену. Эндан усилием воли прекратил придумывать сценарии конца света и одним глотком допил кофе. Неудивительно, что он не мог сосредоточиться на книжке, если в голове все это время сидела такая заноза. Он встал, бросив последний взгляд в окно, и замер. В лавку напротив заходила Алиса. Ее медную голову ни с кем не перепутаешь, да и бесформенную куртку он узнал. Бросив деньги на стол, он скатился по лестнице и выскочил на улицу. Как раз вовремя, потому что Алиса уже выходила из лавки. «Алиса Хон!» — позвал он напряженно. Что она успела натворить, что ее уже выперли. Обложила продавца? «Тут вам не столица, худульские клиенты ни в хёр не ставят». Она вздрогнула, обернулась и еще раз вздрогнула, как будто вид именно Эндана ее напугал. Они застыли по разные стороны пустынной улицы, словно последние фигуры на шахматной доске. Она на белом поле, припорошённом ночным снегом, а он на черном, под козырьком трактира. Эндан отверг несколько формулировок вопроса. Что вы сказали продавцу, что он сделал вам, кого из вас надо спасать и кто кому будет платить компенсацию за оскорбление. И остановился на самом нейтральном. Вам помочь с покупками? А? Алиса воровато оглянулась на дверь лавки. Я хотела сувенирчик купить. Мне сказали, тут какие-то игрушки делают необычные, и что в этом магазине они есть, но там человек. Индан моргнул. Худул действительно славился подвижными деревянными статуэтками, особенно такими, что изображали персонажей легенд и баллад. И эта лавка, судя по вывеске, торговала всякой резной мелочью. Но Алиса что, за продавцом товар не увидела? «Человек», — неуверенно повторил он. «Да», — Алиса печально кивнула. «Живой. Я зашла, а он со мной заговорил». «По-мудански», — предположил Индан. Вероятно, проблема возникла из-за языкового барьера. «Не знаю», — Алиса задрала плечи к ушам. «Я не прислушивалась, сразу вышла. А тут нет магазинов без людей». «Без людей?» — тупо переспросил Индан. Он чувствовал себя как будто в дурном сне, где все действуют против здравого смысла и несут чушь. «Ну, типа, берешь с полки сама и платишь на терминале», — пояснила скрипачка. «Нет?» Индан покачал головой. «У нас терминалов не ставят. Все транзакции наличными, что не овцами. Но стадо у вас вряд ли есть». «Нету», — согласилась Алиса так спокойно, как будто наличие стада было для нее чем-то совершенно обыденным. Хотя оно и для Индана уже давно осталось нормой только в глубинке. «А по сети заказать нельзя? Чтобы под дверью оставили? Или не успеют прислать?» Индан припомнил систему заказов, с которыми сталкивался на других планетах. «Нет, у нас такого нет. Вы можете заказать по телефону, но платить все равно надо будет наличными курьеру или ехать в магазин забирать. А в чем сложность поговорить с продавцом? Вам переводчик нужен?» Алиса уставилась на него своими прозрачными глазами, похожими на стеклышки в резном фонарике. У Муданжи глаза бывали черные или бархатисто-карие, но непроглядные, глухие. А тут насквозь душу видать. И как не боится чужому человеку в глаза смотреть. Заберут же душу. «Я же не смогу ничего выбрать», — пояснила она, но понятнее не стала. «Он будет стоять и смотреть. А то еще и говорить что-нибудь. Я так не могу». Уголки ее губ поползли вниз, и прозрачные глаза спрятались под веками, уставившись в землю. Индану вдруг стало душно без этого окошка в чужую душу. Слова Алисы скользнули по его сознанию, едва-едва зацепившись, так что теперь пришлось вытягивать, словно рыбину из воды. И вот тут его догнало изумление. «Вы не хотите с чужим мужчиной разговаривать?» Алиса рьяно закивала. «Вот тебе и землянка. Он даже не знал, что такие бывают. Может, потому что монголоидная? Может, у таких еще остались следы культуры и воспитания?» Индану приходилось общаться с самыми разными инопланетянами последние годы, но он что-то не замечал отличий в воспитании по расовому признаку. А уж на Земле так и вовсе перемешались все так, что не всегда поймешь, какая там раса. Но с чего бы землянке быть такой скромницей? Муданжка-то не всякая постесняется, а тем более незамужняя. Однако с Инданом Алиса все же говорила, хотя в тот первый раз не стала. И, как Индан теперь припоминал, выглядело это ровно, как подобает воспитанной даме, которой с детства привили хорошие манеры. Что же, она с тех пор привыкла к нему? Или решила, что Индан как раз и будет тем единственным мужчиной, которому она готова смотреть в глаза. И вот это уже было очень плохо. «Да я ни с кем не хочу», — вздохнула Алиса. «И со мной?» — понадеялся Индан. Алиса неловко пожала плечами. «Я растерялась. Не ожидала вас увидеть тут». Индан выдохнул с тем, что должно было быть облегчением, но вместо этого отчетливо разило разочарованием. «Вот шакал! Нет, ну нет, пожалуйста! Можно она просто отвалит обратно на свою землю и не будет заставлять его думать о вещах, которым не суждено сбыться? Она же даже не привлекательная, стоит тут в огромной бесформенной куртке, как в мешке, и снизу длинные тонкие ножки в джинсах торчат. Ну куда это?» Тут он припомнил, как она выглядела в Диле Яргуй на шелковое платье, и прикусил щеку до крови, чтобы опомниться. «Непривлекательная, конечно, 10 раз. 10 раз она ему снилась с тех пор. Боги, он ведь не мальчишка уже, и позорище. Как он мог так реагировать на нее в одежде покойной жены?» Эндан хотел было пообещать себе не признаваться в этом духовнику, но тут же осознал, что Алтангирелла вообще не покоробит такое вопиющее неуважение к памяти Яргуй. Ему что одна баба, что другая. Эндану даже стесняться нечего. «Пойдемте в магазин», — хрипло выдавил он, пока что-нибудь не ляпнул или не выдал себя еще как. Похуже. Дубленка, конечно, длинная, но надо ее хоть запахнуть поплотнее. Алиса посмотрела на него недоуменно, но послушно поковыляла следом на своих птичьих ножках, шагая сразу через 2 ступеньки. Ну вот зачем женщине такие длинные ноги? Она ими сразу начинает злоупотреблять. Да и рост в результате Эндану по плечо. Неэстетично, непрактично. Веснушки еще эти. Да все вообще с ней не так. Эндан оглянулся, чтобы убедиться, что Алиса не отстала, не потерялась и не свалилась с лестницы. С нее станется. Но нет, стояла у него за спиной, глаза свои прозрачные таращила на него, как тогда, в космопорту. Как будто ждала, что сейчас Эндан щелкнет пальцами и избавит ее от всех житейских трудностей. Придется щелкнуть. Эндан толкнул дверь и вошел. «А!» — подорвался с места лавочник. «Вы вернулись! Милости просим, чего изволите? Игрушки резные, набивные или плёные. Детки будут веселые и довольные», — затараторил он на смеси Муданского со всеобщим. Эндан аж спиной почувствовал, как Алиса сжалась. «А что будет угодно, красавица? Деткам-то лет сколько? Мальчик или девочка? Мальчики-то уже с отцом живут, а, гость Хон?» Эндан понял, что этому сейчас тоже предложат родить ежа, а если расспросы продолжатся, то он же сам и предложит. И поспешил прервать поток. «Дама — музыкант из земной делегации и желает на память о поездке взять что-то, что подойдет к ее интерьеру», — строгим тоном произнес он, сделав максимально чопорное лицо. «Извольте показать, что у вас есть из подвижных статуэток». Лавочник всплеснул руками и принялся расписывать мастерство резчиков, поставлявших свои работы в его заведение. Статуэток у него нашлось аж два стеллажа, и, подведя покупателей к ним, лавочник встал рядом, словно декламатор на состязаниях, и принялся представлять каждую игрушку, как будто они были соперниками в игровых боях. Алиса по-прежнему пряталась за спиной Эндана, но слушала с интересом и даже пару раз переспросила, когда лавочник не справился подобрать нужное слово на всеобщем. Переспросила Эндана, конечно. Шепотом, на ухо. Зараза, вот тем и плохо, когда женщина высокого роста. Привстав на цыпочки, Алиса почти дотягивалась губами до уха Эндана. И тот чуть не взвился первый раз, когда его шею пощекотало ее дыхание. Нельзя же так с людьми! Еще и ароматом ее духов на него пахнуло. Чем-то вкусным, орехи там, сладкий цитрус. А Эндан не успел дозавтракать. Нет, ее всю надо было просто законодательно запретить. Хоть петицию на имя Ахматхо напиши. Наконец, рассказы о статуэтках у лавочника кончились, и он пошел на второй круг, хватая их по одной и пытаясь обогнуть Эндана, чтобы подсунуть девице под нос. «Милейший!» — прорычал Эндан, сам не понимая, что его так взбесило. «Покажите мне еще. Он огляделся в поисках чего угодно, что не привело бы к разговору о детях. «Ваш ассортимент гизиков!» Лавочник тут же бросил деревяшки и метнулся через зал в угол с пестрыми плетеными шнурками. Следующие 20 минут Эндан стоически выслушивал про узоры, пользующиеся популярностью в Худуле и окрестностях, их влияние на удачу, интеллект и здоровье носящего, материалы, краски, жизненный путь мастеров и у кого из них недавно демон задрал овцу, а потом оказалось, что это был не демон, а соседский пес. Эндан чувствовал себя бравым воителем, защищающим девицу от чудовища, и его от этого мутило. Наконец, когда он уже был готов прибить проклятого торгаша, по его локтю постучали чужие пальцы. Эндан взвился и чуть не обложил спасенную девицу похуже, чем она его брата. Но все же успел прикусить язык. Ну вот почему словами не позвать было? Зачем ему ко всем прочим бедам еще и память о ее робком прикосновении? «Я выбрала», — тихо сообщила Алиса, сжимая в руке статуэтку охотника. Ровно такого, про каких Эндан обычно читал. Нет, он точно не переживет сегодняшнее утро. Зато кое-кто другой, видимо, задался целью не пережить сегодняшнюю ночь. После концерта Эндан все-таки не вытерпел еще раз весь вечер смотреть на Алису в деле Яргуй и спрятался в трактире с книжкой про результативные переговоры. Похолодало, а небо расчистилось так, что над улицами Худулы повисли огромные настороженные звезды, словно пчелы, вылетевшие из улья, выяснить, кто это тут отлынивает от своих обязанностей. Эндану даже стало казаться, что от пейзажного окна веет холодом. Он пару раз подносил телефон поближе, чтобы проверить температуру. Но тот показывал все одинаково, так что сквозняк гулял только у Эндана в душе. Переговоры с собой результаты не принесли, несмотря на книжку. Эндан решил бросить это гиблое дело и пройтись перед сном. Концерт уже закончился, Эндан видел из окна, как расходились от дома певцов зрители, в развалочку, скрипя тонким снежком. Эндан вышел и принялся создавать еще одну строку из черных следов на белом поле, стараясь не пересечь ничью чужую. Наступать в чужие следы было плохой приметой. Эндан не помнил, для тебя или для того, кому след принадлежит, да и не очень-то верил в приметы в целом. Но по привычке петлял, то заходя на обочину, то выискивая пустое местечко среди черных отпечатков. Только дойдя до обрыва, он понял, что бездумно устремился к тому пейзажу, который утром наблюдал из окна. Здесь дорога расщеплялась. Та, что пошире, уходила вверх, почти сразу отворачивая от края вглубь верхних жилых кварталов. а та, что поуже, неторопливо спускалась по скальной стене к реке. Похоже было, что ее вырубили в камне, создав прямой спуск, чтобы не ходить через западную оконечность города, где уровень понижался. На развилке стоял фонарь, как и везде в Худуле. Закон об этом вышел на второй год правления Ахматхона. Но вот на узкой дорожке по скальной приступке никакого освещения не было. Зачем? Это же не город. Да и кому может занадобиться лезть туда потемну? Однако одна цепочка четких черных следов вела именно туда. Эндан задумчиво разглядывал ее, слишком вымотанный своими переживаниями, чтобы сразу понять, что его задержало на развилке. Следы были от кроссовок. Узор подошвы ему ничего не говорил. Они располагались на заметном расстоянии друг от друга, как будто человек шел широким шагом, вот только пятка пропечаталась не везде. Бежал? Кто бы побежал вниз по горной тропке зимней ночью? Наконец Эндан нащупал мысль, которая не давала ему покоя. Следы были слишком маленькими для мужчины. Он сам побежал по тропке, даже не успев додумать эту мысль. Ребенок? Да, конечно, легко. Какой-нибудь местный балбес, который эти горы знает как свои бормол, и которому папаня давно не выдавал ремня. Однозначно, мальчишка решил сгонять к реке наспор, или, может, задумал поставить ловушку на раков, а папаня выпивоха и отпустил, не подумав. Эндан так и уговаривал себя, что беспокоится за маленького дурака, пока не увидел впереди огонек, а затем не высветил телефоном маленькую дуру. «Алиса!» — заорал он и тут же поскользнулся на заснеженных камнях. Здесь не было резинистого дорожного покрытия, которое не позволяло образовываться льду, а сапоги на Эндане вовсе не подходили для горных пробежек. Он остановился и отдышался, чувствуя себя конченным идиотом, хуже того воображаемого мальчишки. «Алиса!» Но тонкая фигурка продолжала удаляться. Сейчас на Алисе была не та мешковатая куртка, а какой-то спортивный костюм с капюшоном. Но и в этом наряде ее долговязую фигуру с выбившимися из-под капюшона рыжими прядями невозможно было ни с кем перепутать. И даже на расстоянии Эндан слишком хорошо видел все контуры ее тела. Тело, бежавшего по скользкой скальной тропинке под снегом. Эндан глянул за край. Почти отвесный склон, жиденькие кусты, далеко внизу, меж белых берегов, чернеет река. Она не оборачивалась. Эндан запоздало сообразил, что рифленая подошва ее кроссовок наверняка лучше приспособлена к беганию по горам, чем его городские сапоги. И если он тут загремит с обрыва, лучше никому не будет. Перебрав в уме несколько вариантов разумных действий, вызвать спасательный унгутс, вызвонить охранника с огнестрелом, чтобы пальнул по дорожке и привлек внимание дурехи, устроить салют, он, наконец, сообразил самое простое. Контакты Алисы он в свое время аккуратно сохранил в специальную группу актуальных визитеров, названную по порядковому номеру и датам пребывания. Эндан не выключил фонарь и видел, как Алиса приостановилась, потянулась к карману, потом засунула руку в капюшон. «Алло? Алиса, я кричу, а вы не оборачиваетесь!» — выдохнул Эндан. Тихий, шероховатый голос скрипачки как будто развязал какой-то узел у него внутри. «А, я в наушниках!» — сказала Алиса, обернулась и помахала рукой. «А что случилось?» Эндан набрал полную грудь воздуха, собираясь высказать что-то вроде «Вали отсюда к шакалам, дура, и не приближайся к обрывам больше никогда, а лучше из дома не выходи без меня». Но последние слова заставили его задуматься и сдержаться. «Здесь небезопасно, особенно ночью. Вам лучше вернуться в город». «А, да?» — разочарованно протянула Алиса. «А почему?» «Почему, шакал, побери? Ночью на скользкой горной дорожке может быть опасно. Что у этих землян в голове вообще?» «Давайте поднимемся, и я объясню», — предложил Эндан, чуя, что разговор предстоит долгий. «Ну ладно», — неохотно ответила Алиса, положила трубку и порысила вверх по дорожке. Эндан следил за ее приближением, кусая губы и дергаясь при каждом ее нестандартном шаге, и думал о том, к какому бы знающему обратиться за отворотом.